похожий на непрестанный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки. Иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» И дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой. «Да пойми же ты, пойми!» — бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушка захлопнул дверь и, крепко ухватясь за скобку, «пойми, змея, что могут вообразить?» «Ай!» — неистово взвизгивала Тонечка. «Папенька, он кричит, что я брюхата!» И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты. Очень тревожил на покров и Герваська, как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове. Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг. Он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные сухие крупные волосы он причесал на косой ряд, но стричься под польку не пожелал. Подрубил их в кружок. Брить было нечего. Только 2-3 редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про которые говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылистый, очень широкий, в плоской костлявой груди, с маленькой головой и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку Борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливание, многие думали: «А скоро ты, Борзой, и сдохнешь». Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Герасием Афанасьевичем. Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов. Или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушки в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат». На что в ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь». А к Петру Петровичу Герваська сам пришел. Встал на порог и по своей манере развязно осел на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли. «Очень я грубиян и горячий, сударь», — сказал он, безразлично играя черными глазищами. И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил. «Успеется еще, голубчик, успеется!» Притворно строго крикнул он: «Выйди вон! Я тебя дерзкого видеть не могу!» Герваська постоял, помолчал, потом сказал: «Есть на то воля ваша». Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по собачьим голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть. Также безразлично, загадочно держался